Почтеннейшая публика, представление продолжается! Как только Карабас оказался за сценой, его широкая улыбка мигом исчезла, глаза еще больше выпучились, губы затряслись от злости. Он так тряхнул Буратино, что у того чуть голова не отвалилась. Ой, потише, сеньор! Вы порвете мой костюмчик! Ах ты, длинноносая козявка! Чурка ты еловая! Сосновая! Молчать! Как ты посмел выскочить на сцену? Ты же чуть не сорвал представление! Понимаешь ты, дубовая голова! Сосновая! Ах так! Ну, держись. Сейчас я тебя угощу по твоей сосновой спине! Карабас сорвал со стены здоровенную плетку и щелкнул ею. Ой! Да, такой плеткой пополам перешибить можно. Буратино закрыл глаза и стал прощаться с жизнью. Но тут Карабас взглянул на свой очаг. Этот очаг был настоящий, а не нарисованный. И в нем горел настоящий огонь. Карабас заметил, что огонь в очаге вот-вот погаснет. Ай-яй-яй-яй-яй, а дров-то у меня больше нету. Ну, ни одного проклятого полена. И тут Карабас взглянул на Буратино. О! Да вот же оно. Прекрасное сосновое полено. В колпачке и зеленых штанишках. Ну что ж, Долгоносик, я передумал. Я не буду угощать тебя плетью. Спасибо, сеньор. Да не за что. Я придумал кое-что получше. Сейчас ты полетишь. Да-да-да, полетишь прямо вот в этот очаг. Прямо в огонь. Сеньор, вы шутите? Я? Ну, конечно, конечно, шутите. Ты уверен? Еще как! А почему? А я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул в нем дырку. Как это? А вот так. Очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старой... Тихо! Где этот самый котелок? Ну да. Ну где же он, этот котелочек? В каморке моего папы. В каморочке? Твоего папочки? Ну да. А как зовут твоего дорогого папочку? Папа Карло. Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная... И тут Карабас быстро зажал себе рот кулаками. Догадался Буратино. Здесь какая-то тайна. А Карабас снова растянул рот до ушей и сказал... Милый мой мальчик, ты не ошибся. Ну, конечно же, я пошутил. Я и не собирался бросать такого хорошего мальчика в этот гадкий огонь. Это была шутка. Ну, ладно, беги скорее к своему папочке Карло. Передай ему привет от его старого друга Карабаса Барабаса. И скажи ему, чтобы он получше присматривал за своей... коморочкой и особенно за нарисованным очагом. Понял? Ага. Молодец. А чтобы вам с папочкой не было скучно, вот тебе, дружок, 5 золотых монет. Вот. Бери и ни в чем себе не отказывай. Сеньор, а можно на эти 5 золотых... купить новую азбуку? Да, на эти денежки можно купить 100 новых азбук. А новую куртку для папы Карла? Ну, хоть 10 новых курток и 2 штанов в придачу. Ой, спасибо, сеньор. Вы такой добрый. Да беги, беги, дружок, обрадуй своего папочку, и пусть бережет свой нарисованный очаг, никому о нем не рассказывает. В третий раз подумал Буратино. Теперь я точно знаю, за этим очагом есть какая-то тайна. Счастливый Буратино бежал домой в каморку папы Карло. В карманчике у него звякали 5 золотых монет, подарок Карабаса-Барабаса. Вот папа Карло обрадуется!